Эпилог. Генри уже ждал меня, когда я появилась из прохода. Я улыбнулась ему. «Эй, сырная девочка», — сказал он нежно. «У нас еще будет время». Он взял меня за руку. «Ну, куда сегодня пойдем?» «Надо еще раз навестить миссис Ханикот», — предложила я. Генри ухмыльнулся. «Я был у нее позавчера. По-настоящему. Она связала мне шарф. Из махеровой шерсти». Я хохотнула. «Прикольно. Как раз то, что особенно нужно в июне. О, посмотри-ка!» Я остановилась растроганная. На дверной ручке магазина Мэтьюс, антиквариат лунного света, книги для жизни, немного криво висела табличка, на которой кто-то явно спеша нацарапал «молодожены» и попутно добавлено «счастье». О да, это и вправду была превосходная свадьба. До того страшного момента, когда Чарльз спросил Грейсона: «Ты был у парикмахера?» На мгновение онемев, мы смотрели друг на друга, но потом начался ужаснейший приступ смеха. «Надо бы повесить и на моей двери такую табличку». Я улыбнулась Генри. «Еще немного счастья, и я лопну». Генри обнял меня за талию и привлек к себе. «Надо быть осторожней», — сказал он и поцеловал меня. Но тут же оттолкнул и посмотрел с наигранным удивлением. «Ох, надо же, не получилось. Ты не лопнула». «Ах, не знаю». Генри ухмыльнулся. «Мы всегда переоцениваем загадки. В последнее время мы многие из них разгадали. Мне до конца жизни достаточно разгадывать единственную загадку. Тебя». «Какая безвкусица!» Я засмеялась. «Как в кино. Не говоря о том, что во мне загадок не больше, чем в открытой книге. Ты сама не знаешь». Генри убрал с моего лица прядь волос. Потом поцеловал меня опять. И я уже не могла вспомнить, что же хотела сказать. Наверное, что мы и собственных загадок не знаем. Что с нами было в этом коридоре? Почему именно его мы обнаружили и как это можно объяснить с научной точки зрения? Но почему для всего должно иметься научное объяснение? Когда мы оторвались друг от друга, я оглянулась. Я жду, что из-за угла появится Аннабель и таинственно шепнет, что ничто не закончилось, а только начинается. Генри улыбнулся. Так и есть. Все только начинается.